Наверное, в тот момент меня обуял какой-то демон. Я до сих пор не помню, не очень ярко те минуты. Я пришел в такое отчаяние, что Дана Вердана из Дора повержена была не мной, что месть моя никогда не свершится. И я решил удовлетворить себя тем, что ты не будешь погребена достойно. Я не дождался конца церемонии. Я убил Раду прямо во время молитвы, одним ударом. Сэс остановился, чтобы перевести дух. Его начал бить озноб. Он посмотрел на Вердану и испугался еще больше. В ее глазах стояла пустота. Они стали какими-то неестественно огромными. Будто бы она видела картины из его рассказа. Сэс оцепенел, но ненадолго. «Это не все», — прошептала она. Сэс ожил, заговорил тихо, осторожно. «Я оставил вас без погребения обоих. Все случилось еще до заката. Я ожидал, что испытаю от этого восторг и наслаждение. Но вместо этого я вспомнил вашу прародительницу. Я размышлял над своей жизнью, над тем, что видел. Вместо победителя в собственных глазах я увидел скотину, которая надругалась над мертвыми. Я понял, что моя и твоя судьба, Дана, очень похожи. Мы оба, рождены великими, были превращены в послушные орудия чужой воли. Я уже не мог изменить твою судьбу, но я захотел изменить свою. И следующим утром я вернулся к месту вашей смерти, чтобы совершить погребение, достойное ваших титулов. Меня ждало печальное разочарование. Кто-то в ночи забрал ваши тела. Ты говоришь убедительно. Одних слов тут недостаточно. Я не могу назвать тебя лжецом. Тон ее голоса был низким и тихим. Я не помню, что видела у Рады жертвенный нож. Он не носил его с собой. И в императорском дворце при нем тоже не было ножа. Сэс сунул руку в полы своей одежды и достал предмет, который должен был быть хорошо ей знаком. Нож с округлым концом и синей рукояткой. Он протянул его Вердане, но та не стала прикасаться к оружию, кивнула, покосилась на него. «Значит, Рада не настоящий». «Тогда кто он?» — спросила она все так же тихо. Вердана выглядела очень мрачной. Он хотел сказать, что ей лучше его известно, кто такой новый Рада. Но Сэс заметил искреннее замешательство в лице Верданы. Он смотрел на нее долго, и она никак не оживала. Сидела молча, с отсутствующим видом. «Мне необходимы ответы на некоторые вопросы. А то я сойду с ума», — заговорила она. «Кроме тебя на них никто не ответит. Будешь отвечать?» «Ты будто не в себе», — с опасением заметил Сэс. «Да, чтобы прийти в себя, мне нужны ответы», — настаивала она. «И что ты хочешь знать? Кто была моя прародительница? Почему она оказала тебе покровительство? И почему я об этом ничего не знаю?» — спросила она и стала сверлить Сэса своими глазищами. Он подумал, что между той Верданой, с которой он путешествовал эти дни, и этой, что сидит напротив, опять появилась разница. Они опять отличаются. «Ты правильно думаешь», — кивнула она. «Ты меня слышишь?» Сэс отшатнулся. «Я всегда слышу. Богам это неудобно, и они заставляют меня не слышать. Я снизошла до общения с тобой, и это их устраивает. Но не устраивает меня. Прежнее я тебе была больше по душе. Хочешь вернуть меня в безопасное для тебя состояние, тогда говори. Помнишь слова Балы в тюрьме? Третья сила. Она, твоя прародительница, была этой третьей силой», — начал Сэс. «Те, кто тайно правит миром?» — Вердана злобно усмехнулась. «Как поздно я узнала. И тебе известно, кто они?» «Нет. Для меня они существуют так же неопределенно, как предположение, что мы живем на шаре», — Сэс постарался объяснить. «Глупое сравнение. Шар? Мы живем на шаре? Помнишь, ты сама так говорила, что все куда-нибудь движется? Это сущая ерунда, лишенная конкретики. Так что, Аха Вердана, почему оказалось, что тебе известно больше, чем мне?» «У твоей прародительницы был договор с императрицей. Аха знала тайну наследника, а императрица была этим недовольна. Они заключили сделку. Знаю точно, что Аха обязана была сохранить в тайне то, что истинный наследник трона Мантупа был рожден вне императорского клана. Сохранение тайны гарантировало Дорскому клану дальнейшее существование. О, святые небеса! Вердана откинулась на спинку сиденья. Какой позор! Как императрица стерпела такое? Не стерпела бы, но была вынуждена. Так хотела твоя прародительница. Как она могла желать моей такой императорской семье? Что это за наследник? Где он? И как ты узнал, что был договор? От Балы, признался Сесс. Вердана издала стон отчаяния. Зачем моей прародительнице защищать незаконного младенца? Где тут смысл? Мальчик родился уникальным. Так утверждал император и канцлер. У него были признаки властителя. И куда он делся? Почему о нем ничего не известно? Вердана стала махать рукой, словно намеревалась схватить Сесса. Он увернулся. Она остановилась. Он ждал, что она предпримет дальше. «При чем здесь моя смерть? Я не вижу связи». «Нет тут связи, Вердана», — заверил Сесс. Он вновь увидел осмысленное выражение на ее лице. Она отмахнулась от него, впала в раздумье и перестала его замечать. Сесс получил передышку. Разговор постоянно выводил его к опасным граням. Он боялся отвечать ей. Передышка показалась недолгой. Аха спасла наследника? А что взамен? Она исполнила какое-то условие? Оно касалось меня? Урсу осторожно намекал мне, а я бы не смогла это понять. «Тебе не понравится правда, Вердана», — предупредил Сесс. «Поклянись, что не станешь кидаться на меня». «Не стану». «Аха не передала тебе своих знаний и способностей. Императрица сделала тебя своим телохранителем. И пока ты была грубой и глупой, это всех устраивало. А потом императрица совершила ошибку, познакомив меня с Ахши. А он, в свою очередь, разглядел во мне способности. Вот так интрига». Ахши учил Яву, а следом меня. Он оценивает мои способности, и это явно не входило в планы императрицы. И она дает Бале поручение убрать Ахши из дворца. Бала устраивает так, что гибнет Иза, и в то время на крыше видит Ахши, потом меня. Мы становимся виновниками гибели наследницы. А Бала осуществляет свою мечту подорвать силу императорского клана. Да, это хорошая комбинация. Ух, рад, что к тебе вернулась способность думать. «Ты так лихо разрешила многие мои вопросы», — Сесс выдохнул облегченно. «Я не могу понять, почему императрица позволила тебе убраться из столицы? Тебе было чудовищно опасно отпускать одну». «Видимо, императорский клан знал об этом изначально. Знал о третьей стороне. Это древний договор, паритет. Аха пожертвовала мной, потому что понимала, что начнется все это». Вердана обвела широким жестом пространство вокруг. Ахши их вычислил. Господи, ну и вляпалась же я. Хуже, чем на Уэст. Последнюю фразу Сесс не понял. Хуже, чем когда? Переспросил Сесс. Неважно. И почему ты решил, что меня нельзя отпускать одну? Что мне могло угрожать? Спросила она. Не тебе угрожали, а ты угрожала. Третья сторона. Ты хотела выступить на их стороне. Я? Зачем ты уехала из Тупа? Зачем пряталась? Сесс счел, что она пытается запутать его. «Я уехала искать Ахши», — убедительно ответила она. «Это ты императору рассказывай, а не мне», — не поверил Сесс. «Так, очевидно, что мы не понимаем друг друга. Ты считаешь, что перед гибелью я ушла из Тупа, чтобы встретиться с таинственной третьей стороной? Это не так. Я о ней ничего не знала до беседы с Балой в тюрьме. И я действительно искала Ахши». Ему угрожала опасность. Он просил его не искать. А я откуда-то это знаю. Он не слишком приспособлен к побегам. Вердана остановилась. Ну, собственно, поэтому я так решила. Это он-то не приспособлен? Точно, он скрывался от императорских следопытов и даже от соглядатаев Балы. Это Ахши мастер маскировки. Он скрывался эти годы вдали от Тупа. Бала чудом узнал, что он в Дорских горах. Случай. А я тебе не верю насчет третьей силы. Ты наследница имени Верданы, ты не могла не знать. В тебе чувствуется сила Ахи, особенно теперь, заверил Сесс. «Я не знала о третьей стороне», — продолжала утверждать она. «Но тогда почему ты тут? Из-за Ахи? Ты рискнула появиться в Доре? Из-за книжника? Да нет! Я не хочу верить в такое безумие!» «Из-за него», — кивнула Вердана. «Ты придавал моим намерениям иной смысл, Сесс. Извини, но я невольно обманула тебя».